8. Крушение. Гравитационные двигатели завыли, корпус челнока задрожал, наконец он сдвинулся с места и, стараясь обогнать большие осколки корабля, устремился в сторону планеты. Корпус содрогался, но летел вперед. Мигали сигнальные огни, сообщающие о поломках и повреждениях челнока, но Цавалас не обращал на них внимания, сейчас все мигало и выло. Ему надо настроить автопилот и посадить челнок ближе к воде. Никто не загружал в память челнока карту планеты, да и зачем. Поэтому он буквально наугад ткнул пальцем на край материка. Где-то там была вода, если что не так, то попробует скорректировать полет. Воды много, не промахнется. Челнок затрясся. Его подхватила гравитация планеты, и все сразу это ощутили на себе. Тело вжалось в кресло, в ушах зазвенело, а двигатель аж завизжал. Спасательная капсула не предназначена для полетов в атмосфере. Ее задача — уйти подальше от корабля. Однако она могла совершить одноразовую посадку. А больше ему ничего и не требовалось. На экранах замелькали искры, пошла статика по корпусу. В какой-то момент двигатель затих, сердце замерло и пролетела мысль, ну все. Но спустя пару секунд он опять завизжал, и челнок дернулся, а после провалился как в яму и тут же резко взлетел. Сорб, что сидел сбоку, не удержался, и содержимое его желудка заполнило шлем. Резкое ускорение прижимало тело к креслу, оно так вжималось в него, что казалось, будто кости заскрипели. Хурики от перегрузки потерял сознание, и теперь его руки безвольно болтались из стороны в сторону. Цавалас старался не отключиться, только не сейчас. Они летели по прямой, и он смотрел на данные, что появлялись на экране. Вдруг траектория челнока резко стала меняться, и его повело вверх. Что случилось? Челнок будто магнитом притягивали куда-то в небо. Спутник. Кто-то с трудом сказал. Точно, спутник. Понял Цавалас, тот вышел из-за горизонта, и теперь челнок, проходя под ним, тянулся к нему, как бы разрываясь между ним и планетой. Планета была молодой, и ее спутник вращался так близко, что влиял не только на приливы и отливы, он вытягивал саму планету, заставляя поверхность Земли постоянно трескаться и извергаться. Он резко дернул штурвал вниз, и челнок, кувыркаясь, ушел под густые облака. Резкий удар и снова полет. Теперь видел, куда надо лететь. Вон там точно блестит вода, она вздымается на сотни метров, и эта огромная волна следовала за своим спутником. Челнок дернулся и резко пошел вниз. Цавалас не почувствовал удар, ничего не ощутил. Теперь сильно болела голова, будто ее зажали в тиски и не давали повернуть. Заморгал, но так ничего и не смог увидеть. С трудом нащупал на руке консоль, постарался вспомнить, где располагается кнопка активации медпомощи, что-то нажал и опять провалился в никуда. «Вы живы? Вы живы?» Кто-то тряс его за плечо. «Вы живы? Вы живы?» Еще несколько раз спросили его. Он смог пошевелить рукой, а после и открыть глаза. Было темно, но увидел силуэт человека. Цавалас постарался сконцентрировать свое внимание. Он жив. Но почему так болит голова? Мысли путались, и, вываливаясь из кресла, его рука уцепилась за силуэт в комбинезоне. «Как я рад, что вы живы! Я уже думал, что остался один!» «Ты кто?» Цавалас не мог вспомнить его, пытался, но не мог. «Я?» Удивился человек в комбинезоне. «Хати, вы меня спасли, взяли с собой на челнок, помните?» Цавалас ничего не помнил, он вообще ничего не помнил. Как тут оказался и что тут делает? «Надо проверить расчеты по загрузке чанов. Идет разогрев плазмы и скоро заливка консервантов». Его мысли не хотели ему подчиняться, они говорили о другом, о боли в голове. «Ты кто?» Опять спросил парня, что сидел напротив него и почему-то в шлеме. «Мы где?» «Вы ничего не помните?» «Нет», — раздраженно сказал и постарался встать. Ноги с трудом держали его тело, посмотрел по сторонам. «Что тут такое произошло?» «Был на планете, кругом разруха, челнок буквально разорван пополам, второй его части не видно, и кругом множество мелких осколков, и еще эта бурая пыль. Она висела в воздухе и не хотела оседать на землю». «Мы разбились», — взволнованно сказал юноша. «Что нам теперь делать?» «Если бы кто знал, что делать?» Савалас тяжело дышал и медленно приходил в себя, и все же никак не мог вспомнить, как тут оказался. «Разбились? Когда? Почему?» — спросил он. «Вы не помните?» «Нет, введи в курс дела». «Была эвакуация на корабле, вы меня забрали на свой челнок, а после нас выбросило в космос, мы болтались, а после корабль взорвался». «Взорвался?» Савалас был этому явно удивлен. «Почему?» «Не знаю, никто не знает, просто взорвался, а вы послали челнок на планету, но мы разбились». Юноша подошел поближе. «Как вы себя чувствуете? Что нам теперь делать? За нами прилетят? Когда? Нам надо куда-то идти или ждать будем здесь?» Савалас не до конца все понял, но что-то в голове стало проясняться. Вспомнил, как управлял челноком, но не помнил ничего до этого. Помнил, что он сеятель, и его задача — дойти до воды. «Где остальные?» Стараясь говорить спокойнее, спросил у юноши. «Не знаю», — честно признался он. «Вон след, видишь?» Савалас указал рукой в сторону каменистой гряды, от которой тянулась россыпь осколков. «Да». «Сходи туда, посмотри. Их часть челнока, наверное, там». «Хорошо, а вы?» «Иди и по пути собери все полные баллоны с воздухом». Он пнул один из них, что валялся на земле. «Хорошо, вы только никуда не уходите, присядьте. Я сейчас, я быстро, я...» Его голос удалялся. Савалас смотрел, как скрылась фигура юноши за выступом огромных камней. Он устал, сел. «Что теперь делать?» Соглашался с тем, что корабль мог взорваться, иначе он бы тут не оказался. Согласен с тем, что спасательный челнок разбился, и соглашался с тем, что могли выжить только они вдвоем. «Но что теперь делать? Идти к морю? И как далеко оно?» Голова болела, но это уже не важно. Вернулся юноша, сел рядом с ним и молча уставился на него. «Ну?» — не выдержав, спросил. «Они погибли», — обреченно ответил юноша.